Неделя первая. Слегка самоорганизоваться. Ключ к изменениям в том, чтобы создать для них прочную основу. А именно, новые полезные привычки, которые помогут уберечь психику от лишних потрясений. И уже затем, постепенно, прислушиваясь к себе, можно добавлять другие нововведения. А срывы? Ну что ж, они возможны. Главное, не корить себя после каждого выхода из графика. Переступи через эту ямку и иди своей дорогой дальше. Примечание. Здесь и далее в качестве эпиграфов я беру цитаты из книги «Освободи красавицу. 5 ключей к тому, как изменить себя в лучшую сторону, внешне и внутренне». Если ваш мир, как и мой, периодически приходит в состояние неуправляемого хаоса, то, скорее всего, вы уже обращались к тайм-менеджменту, то есть управлению временем. Эта тема была популярной одно время, а потом интерес к ней стал остывать. Хотя для многих тайм-менеджмент оказался палочкой-выручалочкой, другим ну никак не удавалось выстроить время по линеечке. «Давно собираюсь заняться тайм-менеджментом, но никак не найду времени на это». Шутка с просторов интернета. Казалось бы, чего проще? Составь список дел, определи приоритеты, составь план и вперед с песней двигайся к цели. Но у меня так не получается, хоть тресни. Знаете почему? Это ужасно скучно. И потом, не хочу выстраивать день по линеечке. Видимо, из-за этого внутреннего сопротивления, когда дело еще только подходит к составлению плана, появляются отвлекающие и более интересные вещи. Двигаться с песней к цели оказывается не так увлекательно, как думалось. Не одна я такая. Недаром появились методики тайм-менеджмента для ленивых. Так как же быть? Ведь ученые подтверждают, организованные люди не только добиваются успеха, но и чувствуют себя благополучными. А так, возьмем из тайм-менеджмента самый простой. Из классических методик выбираем те, что не противоречат хаотическому течению жизни и оставляют место для незапланированных впечатлений. Это метод слона и списки дел. Еще два инструмента, ради которых не надо ломать привычный распорядок, это утренний и вечерний гайды. А настроиться на активную неделю нам помогут вдохновляющая аффирмация и игра-практика «День для себя», когда мы хорошенько отдохнем от дел. Аффирмации недели. Поддерживать курс на самоорганизацию в течение всей недели помогут аффирмации. Слово «аффирмации» используется в психологии для обозначения фразы, которая создает правильный настрой. От латинского «affirmatio» — утверждение, подтверждение. Перепишите утверждение от руки на отдельный листок и читайте утром после пробуждения. Можно выбрать только те фразы, которые вам больше всего понравились. «Я легко, будто играючи, навожу порядок в своем доме, в своем мире. Мне нравится устраивать свой дом и свой мир так, чтобы они стали хоть чуточку, но уютнее для меня и моих близких. Мне нравится, когда я нахожусь в потоке жизни. Я принимаю как разнообразие непредсказуемость этого потока, так и его рутину, постоянство. Я спокойна и уверена в себе и во всем, что меня окружает. Каждая проблема, с которой я сталкиваюсь, имеет решение. Мне просто нужно найти ответ. Дела не всегда идут по-моему, но именно то, как я на них реагирую, определяет, будут ли они препятствиями, которые меня останавливают, или возможностями, которые меня подталкивают. Я получаю удовольствие, когда начинаю любое занятие, когда занимаюсь им, и когда завершаю его. Для меня важно любое дело в течение дня, потому что это часть моей жизни. Я дорожу каждым мгновением, каждым событием, а еще теми моментами, когда отдыхаю от впечатлений. Я полностью отвечаю за свое будущее. Я единственная, кто может диктовать мне условия. Я совершенствую свой мир во всем, что зависит от меня в этот момент. Я буду участвовать в этом дне в меру своих возможностей. Я сделаю сегодня все возможное. Я сама создаю свой мир. Вы можете придумать и собственные аффирмации на основании тех фраз и инсайтов, которые вас вдохновляют. Это может быть отозвавшаяся в душе цитата или даже музыка, аромат, рисунок, которые вызывают вдохновляющую ассоциацию. Открою небольшой секрет. Со временем даже самая лучшая аффирмация может утратить силу. Это естественно, ведь мы меняемся, усваиваем прежние уроки и осваиваем новые. Не бойтесь искать или придумывать другие вдохновляющие фразы и образы. Жизнь не стоит на месте, даже если порой так кажется. Играем в воскресенье для себя. Self-care Sunday. Self-day. День заботы о себе. Новый тренд в саморазвитии. Попытка вырваться на время из культуры суеты. Накануне недели самоорганизации самое время заняться ничего не деланием. Думаете, это легко? Давайте попробуем. Самым сложным будет освободить от дел целый день. Никаких стирок, готовок и немножко поработать. Об этом нужно позаботиться заранее и предупредить родных. Хотя, возможно, вы как раз захотите провести этот день с близкими и друзьями. Воскресенье для себя — это не про маникюр, ванну, массаж, хотя, возможно, и про это тоже, если душа просит. Это день следования себе. И куда он приведет? Загадка. Прислушайтесь к своим желаниям и следуйте потоку. Не исключено, что он уложит с книжкой в постель, да так, чтобы запоем, с раннего утра до позднего вечера, чтобы начитаться всласть. Или позовет подальше от дома, насладиться красотой природы и свободой. Сходите по-своему с ума. Главное — делать это без чувства вины за неразумно потраченное время. Для вдохновения — послушайте советы из разных уголков мира, как провести свой self-day. Лучший способ восстановить силы духа и тела на выходных — отправиться в небольшой поход или поход по окрестностям. Нет ничего лучше, чем в воскресенье выделить время для дневника. В солнечный день выходите из дома, садитесь в одиночестве в кафе и пишите ручкой на бумаге. Самый простой способ хорошо провести воскресенье — посмотреть комедию или любимый романтический фильм. Можете забронировать билеты на концерт или в кинотеатр. Почему бы не подарить себе что-то, чего вы с нетерпением ждете, и не попробовать то, что вы всегда хотели сделать? Возможности безграничны — от уроков танцев до вождения лодки. Запланируйте девичник. Ученые не знают почему, но активная социальная жизнь, по-видимому, защищает от снижения когнитивных функций. Инструмент 1.1. 50 дел. Мы с удовольствием провели воскресенье для себя и возвращаемся к будням. Дела заждались, набрасываются на нас, как жадные комары в лесу. Надо сделать то и это, еще позвонить, написать, приготовить и почистить. Уф, что будем делать? Прочищать мозг? Выгрузим из головы нагромождение задач и разберемся с ними на бумаге. Понадобится два больших листа и ручка, которые приятно и удобно писать. На практику игру выделяем не меньше получаса времени. Устраиваемся поудобнее. И выписываем все дела, которые обычно делаем в течение дня или которые нужно бы сделать. Все. От повседневных — готовить обед. Или мелких — отправить, наконец, Маше рецепт творожного десерта. До фундаментальных — составить бюджет на следующий год. Все, что вам хотелось бы сделать, или наоборот, что висит камнем на шее и откладывается в долгий ящик, выгружайте на бумагу, в виде пронумерованного списка не менее 50 пунктов дел. Предполагаю, что примерно до середины списка дело пойдет бодро и весело, а к третьему-четвертому десятку дела придется вспоминать, вымучивать, выцарапывать из памяти. Это нормально. Задача — довести список до 50 пунктов. Пусть даже будут уже сущие ерунда и фантазии. Если не получилось составить список сразу, добавляем в него пункты в течение дня. Когда 50 дел написаны, систематизируем список. Делим новый лист на три колонки. Первая — текущие, вторая — срочные, третья — в долгую. Распределяем список по этим трем колонкам. В колонку «текущие» выписываем ежедневные или еженедельные дела — тренировки, уборка, готовка, работа и так далее. В колонку «срочные» соответственно пишем дела, которые нужно сделать в ближайшее время. В колонке «в долгую» — все, что не входит в текучку и может подождать. С этими колонками поступаем так. «Текущие». Из этого списка составляем свое типовое расписание на каждый день, при необходимости отдельно на выходные. Может получиться, что дел слишком много, они не умещаются в день. Тогда обозначьте возле каждого пункта примерное количество времени, которое займет его выполнение. Учтите законы Мёрфи из этой главы. А теперь посмотрите, как эти дела можно втиснуть в распорядок. Совместить, например, готовку с прослушиванием полезной аудиокниги. Что-то придется убрать из ежедневного расписания и оставить, скажем, 2-3 раза в неделю. Срочные. Эти дела делим на три категории. Вписать в текущие. Вписать на неделю в список 5 плюс 4. Смотри, инструмент 1-2. И отказаться. Да, от каких-то дел придется отказаться. Об этом еще поговорим на пятой неделе. В долгую. Здесь нужно честно признаться себе, на какие из этих дел сил пока не хватает. После заполнения колонок текущих и срочных дел уже видно, как часто наши замыслы могут отличаться от реальности. Планируем на день 10 дел, а реально можем выполнить 3. С отвергнутыми можно поступить двумя способами. Либо безжалостно вычеркнуть их из списка и своей памяти, либо занести в отдельный резервный список, создать его на отдельном листочке и положить в шкатулку до лучших времен. Те, что останутся, в количестве не более одного в день, включить в план 5 плюс 4. Если практика вам понравилась, можно выгрузить список 50 в заметки мобильного телефона и работать с ним дальше, дополняя поступающими делами и вычеркивая сделанные. Инструмент 1-2. Вторник. Список 5 плюс 4. Методики тайм-менеджмента учитывают особенность человеческой психики, для которой есть еще один закон Мёрфи. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. На самом деле это научно доказанный факт. Так мы мыслим. Не приходилось ли вам составить список из 10 дел, а к полудню обнаружить, что первые 2 съели половину времени? Или запланировать час на поход в супермаркет, а вернуться часа через 3? Что будем делать? Срезать на взлете мечту сделать 100 дел за один день. С утра понедельника или еще с вечера воскресенья составляем список из 5, только 5, важных дел на день. Кстати, составление списка можно включить в свой утренний или вечерний гайд. Инструменты 4 и 5. Кажется, что это просто, как бы не так. Вот увидите, новые дела будут сами проситься в список. Принцип отбора такой. Определитесь, что важно именно в этот день, а что на втором, третьем местах. Дела семейные или бизнес, творческие планы или создание домашнего уюта, учиться или поиграть с детьми. Напишите 5 важных дел, а потом расставьте цифры, в каком порядке будет удобнее их делать. Не получается сократить до 5. Есть что-то срочное? В таком случае добавим еще несколько, не больше 4. Пусть это будут неважные, но срочные дела. Обратите внимание на временные затраты. Если в дополнительном списке будет пункт, который потребует значительную часть времени, сократите основной список и перенесите его туда. Еще один момент. Выполненные дела вычеркиваете из списка. Тем самым покажете подсознанию, что этот ящичек можно закрыть, больше не направлять на него внимание и энергию. Закрывать выполненные дела, фиксировать финал – важно. Можете придумать собственный способ делать это. Одна моя знакомая по завершении даже самого маленького дела тихонько поет. «Яна, ты сделала это! Яна, ты лучше! Мать, посудомойка, дизайнер зависит от специфики дела. На этой планете...» Придумайте свой способ отметить завершение дела, зафинализировать его, хотя бы мысленно. Увидите, как из вашей жизни уйдет ощущение незавершенности и бесконечной суеты дел. Инструмент 1.3. Среда. Бифштексы из слона. Слоном в тайм-менеджменте называют огромную, трудновыполнимую задачу. В повседневной жизни с такими мы встречаемся каждый день. Чтобы съесть слона, то есть решить такую неподъемную задачу, надо разделить ее на бифштексы, небольшие посильные задачи, и начать есть, то есть выполнять каждый день по такому кусочку. Метод уборки дома «Fly Lady», о котором я писала в первой книге «Освободи красавицу», похож на метод слона. Дом делится на 5 зон, и каждый день вы убираете одну. Хотя, конечно, сегодня «Fly Lady» выросла до системы не только уборки, но и самоорганизации. Что будем делать? Сначала ловить слона. Да-да. В отличие от деловой сферы, где слон виден невооруженным глазом, гигантский отчет, который надо составить за 3 дня, в нашей повседневности его порою и поймать еще нужно, и замариновать. Конечно, таких слонов, как ремонт или семейный отпуск, трудно не заметить. А вот профилактический визит к врачу или неразобранные 1500 фото из домашнего архива тихонько зудят себе где-то в затылке и не высовываются. Именно эти скрытые слоники тянут из нас жизненную энергию почище рабочего отчета, но вот руки до них не доходят. На этой неделе маринуем слонов. Присядьте на 10 минут. Выпишите в блокнот 7 слонов, которых сможете обнаружить. Расставьте их по номерам. Первый. Первоочередной или тот, что больше других зудит. 7. Тот, которого можно отложить надолго. Работать будем со слоном номер 1. Остальных пока замаринуем, отложим до тех пор, пока первый слон не будет съеден. Первого слона разбиваем на бифштексы. Например, разбор семейного архива может выглядеть так. Среда. Написать в семейный чат в мессенджере, чтобы дочь и сын отправили семейные фото за лето. Четверг. Собрать фото с телефона, диска и облака в одну папку на ноутбуке. Пятница. Грубо сортировать фото по событиям или по темам. Суббота. Просмотреть фото по темам, отобрать лучшие, дубли и неудачные удалить. В воскресенье смонтировать слайд-шоу по темам, сохранить в облако на диск. Приятного аппетита! Едим слона с удовольствием. Наслаждаемся каждым этапом. В завершении любуемся результатом, фрагмент слайд-шоу выставляем в соцсети с надписью «Зимой вспоминаю о лете». И, конечно же, к этому случаю есть правила из мерфологии. Если вы держите слона за заднюю ногу, и он вырывается, самое лучшее — отпустить его. Если вам подошел этот инструмент, возьмите за правило раз в неделю, допустим, по вторникам, пересматривать список слонов. Берите в работу одного замаринованного, добавляйте новых, вычеркивайте неактуальных. Пусть каждый день в распорядке будет хоть крошечный слоновий бифштекс. Когда это войдет в привычку, научитесь ловить слонов, как заправский охотник. Благо, что слоники не настоящие, а волшебные, тайм-менеджментовские. По этому поводу у меня есть веселящая болталка. Сразу я не буду есть слона, хоть способна съесть его одна. Надо слоника сперва поймать, в минералке замариновать, на бифштексы ловко поделить и по одному их заточить. Инструмент 1.4. Четверг. Утренний гайд. Если каждое утро вы встаете с постели бодрый, как юный енот, этому может быть одно из трех объяснений. Вы еще очень молоды, вы влюблены, вы обладаете уникальным здоровьем. Потому что с возрастом даже отъявленные жаворонки нуждаются в раскачке. Нам требуется от получаса и больше, чтобы прийти в себя и воспринимать окружающее адекватно. Утренний гайд, то есть распорядок действий после пробуждения, избавит от ежедневных затрат энергии на выбор в то время, когда в голове еще не рассеялся туман сна. Об этом я прочитала в книге Хэла Элрода «Магия утра», как первый час дня определяет наш успех. Но утренний гайд — это не час, а полноценная часть дня длиною от 1,5 до 3 часов. Что будем делать? Создавать утренние правила. Не сразу. Сделаем это постепенно. Делаем обычные утренние дела и придумываем, как из них сформировать утренние правила. Включите в утренний распорядок 4-5 дел до завтрака и, по возможности, полезные привычки. Для примера, мой утренний гайд. Пробуждение, подтягивание в постели, стакан воды натощак, душ, маленькая медитация, зеленый чай и утренние записи по итогам прошедшего дня, разминка, я делаю 3 круга сурья намаскар, приветствие солнцу, планирование на день 5+4. Составьте свой гайд. До конца недели вносите в него дополнения или исправления, чтобы повысить уровень комфортности. Со временем в гайд можно включать новые действия, которые хотите превратить в полезную привычку. Например, утренние прогулки. Инструмент 1.5. Пятница. Вечерний гайд. Вечер — волшебное время. День разогнался и не желает завершаться. На вечер отложены интересная книга, увлекательный сериал или новая вышивка. Столько всего хочется вместить в один вечер, и часто это удается сделать только за счет сна. А мы бережем свой сон. Понимаем, что именно он создает наше здоровье, поэтому... Нет, мы не отказываемся от приятных вечерних развлечений, но по-умному вписываем их в распорядок. Что будем делать? Сегодня составляем вечерний гайд из наших привычных вечерних дел. Для начала определяем, с какого часа начинается наше время подготовки ко сну. Напомню, что первое. За 3 часа до сна желательно завершить отношения с едой. Никаких перекусов или кусочничества. Это сложно поначалу, потом входит в привычку, а организм быстро откликается на заботу. Эффект оценим на утро, встав с ощущением легкости. Будет полезно и для сна, если желудку не придется переваривать только одно яблочко. Второе. За 2 часа до сна лучше прекратить активные тренировки. Это время отведем завершению дня уходящего и подготовке к завтрашнему. А также гигиене, уходу за лицом и телом, подготовке на завтра одежды. Время заниматься творчеством или хобби. Третье. За 1 час до сна. Это время лучшее для погружения во внутренний мир, таких практик, как ведение личного дневника. Хорошее время для размышлений, визуализации, медитации, спокойного чтения. А минуты перед тем, как заснуть, могут создать настроение следующего утра. И здесь будет уместно еще одно следствие из закона Мёрфи. Все не так легко, как кажется. Сложность вечернего гайда в том, чтобы его соблюдать. Настроение может измениться, и захочется съесть на ночь конфет, да целую коробку, или посмотреть сериал до полуночи. Сделайте это, но не сегодня, когда мы пробуем инструмент, а завтра, с одним условием. Внимательно зафиксируйте свое самочувствие после загула, легкую тошноту от конфет или беспокойный сон, или неспособность встать с кровати после ночного просмотра. Запишите впечатление. В следующий раз, прежде чем дерзко нарушить гайд, прочитайте записи. Полезно отмечать и хорошее самочувствие после добросовестного следования правилам. Так оцените результат и то хорошее, что без особых затрат получаем от такой простой вещи, как вечерний распорядок. Подводим итоги, строим планы. На этой неделе вы попробовали на себе 5 инструментов самоорганизации. Если чувствуете, что все 5 вам подходят, не требуют нечеловеческих усилий и делают жизнь более упорядоченной, замечательно. Теперь нужно ввести их в привычку. Для этого периодически выгружать дела из головы в список 50. Выделить ежедневные 10 минут на планировании 5+4. Сформировать комфортные утренние и вечерние гайды. Не пасовать перед большими задачами, а разделывать их на бифштексы. И хотя утверждение о том, что привычка формируется за 21 день, сегодня отвергают ученые, на практике это достаточный срок, чтобы получить результат. Попробуйте и увидите, как новые привычки внесут больше равновесия в повседневность. Если же подошли не все инструменты или хотите попробовать их позже, внедряйте те, что понравились. В субботу подводим итоги, находим в своем расписании и в собственном сознании место для этих инструментов, а в воскресенье переходим к прокачке привлекательности.